Глава 29. «Олег!» — позвала я его по имени и внутренне сжалась. Мне показалось, что сейчас он устроит мне бурю, окинет презрительным взглядом, скажет, что я вела себя отвратительно и все испортила, даст понять, как я ему неприятно. Ведь он ничего не знает, не слышал того, что слышала я, не чувствовал этого унижения. А я всего лишь хотела защитить не себя, его. Олег медленно повернулся ко мне. Я напряглась, предчувствуя, что сейчас начнется. Смогу ли я выдержать? Не знаю. Тогда я просто выскажу ему в лицо все, что думаю. У меня нет проблем с искренностью. Я разучилась быть доброй, но осталась честной. В полутьме я не могла понять, какой у него взгляд, но приготовилась к самому худшему, стараясь выглядеть спокойно. И не сразу поняла, что сжимаю кулаки так, что ногти впиваются в ладони. Мне казалось, что это последнее мгновение спокойствия, и сейчас Олег начнет кричать. «Я не стану оправдываться», — хрипло сказала я, готовясь к обороне. Но он не кричал. Он поступил иначе. Подошел близко-близко, положил ладони на мои плечи, склонился ко мне, коснувшись своим лбом моего лба и, дотронувшись до моей щеки, прохладными пальцами сказал: «Спасибо». Это прозвучало просто и искренне. Всего лишь «спасибо», а во мне будто бы засветилось звездное небо. Одно слово может изменить все. «За что?» — тихо спросила я. — За то, что защищала. Я оценил. Правда. Он сжал ладонями мои плечи и поцеловал в нос, и я опешила. Это было так неожиданно и так легко, что у меня перехватило дыхание. Так целуют своих родных, доверчиво и ласково. Глядя на него, я вдруг почувствовала себя беззащитной девчонкой, на которую надвигается снежная буря. Но мне не было страшно. Ведь рядом был он, мой Олег. Даже если бы он страстно поцеловал меня в губы, это было бы совсем не так. Без этой невероятной, почти невесомой нежности, без ощущения легкости и правильности, без осознания того, как дорог он мне стал. «Я думала, ты скажешь, что я снова все сделала не так», — призналась я, — «что опозорила тебя, что поступила ужасно». «Я слышал», — ответил он, и я удивленно на него взглянула. «Я слышал ваш разговор. Мне хватило этого, чтобы сделать выводы». «И...» «Ты не будешь меня обвинять?» — недоверчиво спросила я. «А должен?» «Не знаю. У тебя было такое лицо. Я уже решила, что ты собрался меня убить», — призналась я. «Глупая. Я не совсем понимаю, что происходит, Таня. Но я рад, что ты была рядом и что так смело защищала меня. Кстати, это было эффектно», — с улыбкой добавил он, отстраняясь от меня. Надо же было додуматься до такого. Вылить ей на голову шампанское из двух бокалов. «Признаю, что по части коварства женщинам нет равных». Я бы просто набил морду, оказавшись в подобной ситуации. А ты держалась с таким достоинством. Я восхищен, Таня. Ты настоящая ведьмочка. Спасибо, что была такой смелой. Знаешь, это помогло мне понять одну важную вещь, как бы глупо это ни звучало. «Какую?» — прошептала я, не отрывая от Олега зачарованного взгляда. «Нужно иметь смелость идти до конца и уметь делать выбор». Владыка убрал прядь волос с моего лица и улыбнулся. Меня жутко раздражало то, что бабушка лезет в мою жизнь. Какого чёрта? Сколько мне лет, чтобы она так бесцеремонно вторгалась в мое личное пространство? Думал я, злился, пытался сделать так, чтобы она от меня отстала, но никогда не доводил до конца. Не давал четко понять, что я против ее вмешательства. Не делал выбор, потому что знал, у меня лишь два варианта. Или она подавляет меня, или мы перестаем общаться вообще. Потому что я точно не стану плясать под чужую дудку. А она точно не захочет принять мою точку зрения. Но я не мог сделать этот выбор. Понимал, что у нее никого нет, кроме меня и Дениса. Его ты только что встретила. Да, и она... Все, что у меня осталось от матери. Я не хотел обрывать наши отношения и искал компромисс, потому что боялся. Доказательство этому — идиотская затея изображать с тобой пару. Зачем я вообще в это ввязался? Откинем в сторону то, что ты красивая девушка, которая легко вскружит голову любому мужику. А зачем мне играть в такие глупые игры? Сколько мне лет? Почему я так боюсь ее гнева? Я задаю сейчас себе эти вопросы, Таня, и не знаю ответы. Какие-то непонятные игры разума. Он говорил это спокойно, но я чувствовала, что в нем кипит океан невысказанных эмоций. Олег был слишком закрыт в себе, не привык выражать свои чувства и сам же от этого страдал. Он молчал. А я хотела, чтобы он научился кричать. «Это все одиночество», — вдруг сказала я, любуясь его лицом, на которое падали косые тени. «Ты поступал так, потому что, хоть и выглядишь сильным, на самом деле его боишься. И это нормально, Олег. Нормально бояться одиночества. но всегда найдется человек, который готов разделить его с тобой. Например, ты? Вдруг спросил Олег. Если ты поставишь мне автомат, я не только одиночество с тобой разделю, но и печали. Я перевела все в шутку, потому что чувствовала себя странно. Меня тянуло к нему, но я сама себя останавливала. Внутренний голос шептал, что не стоит совершать ошибок и допускать к себе людей так близко. Однажды уже подпустила. Хватит. И я металась из стороны в сторону. Впрочем, мне казалось, что мы оба не понимали, что делаем. Ты же знаешь, что я... Одинаково относишься ко всем студентам. Я улыбнулась. Только почему-то сегодня мучил Дементьеву. Это было так мило. Я не мучил Дементьеву, возразил Олег. Просто решил проверить уровень ее знаний. В конце концов, она считает, что знает слишком много. Он явно намекал на сплетни, которые она распускает. Ты и правда очень милый. Я не сдержалась и ущипнула Олега за щеки в порыве нежности, которую вдруг перестала контролировать. Идем в машину, холодно. Ты легко одета, замерзнешь, мягко сказал Олег, убрав мои руки от своего лица, и открыл мне дверь. Я оказалась в салоне, а он сел рядом и включил обогреватель. Не хотел, чтобы я мерзла. «Ты в порядке?» — почему-то спросил он, заводя машину. «Эльвира не обидела тебя?» Я покачала головой. «Она меня... она вывела меня из себя, но не обидела. Прости. Тебе было неприятно из-за слов бабушки и Эльвиры. Олегу нелегко далось извинение, но он все же произнес эти слова. И, кажется, почувствовал себя легче. «Мне было неприятно, что ты с ней разговаривал». Вспоминала я их милую беседу. Ворковали, как голубки. «Мы действительно учились на одном факультете», — пожал он плечами. «Было забавно встретить человека из своей юности, а ты сидела, молчала и сверлила нас злобным взглядом». «Откуда ты знаешь? Ты ведь даже на меня не смотрел», — воскликнула я. «Уставился на хлебала Эльвиры и что-то мямлил». «Я всегда держу тебя в поле видимости, когда ты рядом», — ответил Олег. «Ты ревновала?» «Что? Я? Тебя? К чему? К пустому месту?» Фыркнула я, откидывая назад волосы. «Прости, но нет. К Эльвире. Я же знаю, что ты ревновала». Рассмеялся он, и я вдруг поняла, что ему нравится это. Нравится заставлять меня ревновать. «Я просто играла роль твоей девушки. Между прочим, почти невесты. У меня хорошо получалось косить под дурочку?» Спросила я весело. «Великолепно», — ответил Олег. «Как будто такой и родилась». Я возмущенно стукнула его по плечу. «Опять наносишь физические увечья своему преподавателю? Не боишься, что в следующий раз к доске пойдешь ты?» — весело спросил он. «Ой, конечно, не боюсь. Ты ведь не выделяешь никого из студентов? А ты не боишься, что однажды придешь домой, а я у тебя там живу?» — спросила я. «Иногда находит», — невольно улыбнулся Олег. «Нет, сегодня он был удивительно милым». «А куда мы едем?» — спохватилась я, посмотрев в окно, за которым проносилась улица. Засыпающий город в оправе из новогодней иллюминации сверкал огнями, словно звездами, вместо бусин, нанизанными на нити дорог. «Везу тебя домой», — ответил Олег. «Надеюсь, что не столкнусь с твоим любезным отцом». «Я не хочу домой», — сказала вдруг я. Мне не хотелось с ним расставаться. В салоне рядом с Олегом было тепло и уютно. «А куда ты хочешь?» — спокойно спросил он. «Я хочу кататься», — вдруг сказала я. «По ночному городу». «Без проблем», — ответил Олег. «Где именно ты хочешь кататься?» «Мне все равно». «Просто хочу быть рядом с тобой», — подумала я, но вслух говорить, разумеется, не стала. «Тогда отвезу тебя кое-куда», — решил вдруг Олег. «Тебе там понравится». «Куда?» — не поняла я, а он вместо ответа просто развернул машину и погнал в противоположную сторону. Спросив у меня, не буду ли я против, Олег включил музыку, и салон наполнили мелодичные гитарные аккорды и оглушительные басы. В плейлисте Олега были вышедшие в последние годы хиты известных рок-групп. Под громкую музыку мы мчались вперед вдоль сияющих улиц. И сейчас Олег меньше всего напоминал строгого преподавателя. Он казался расслабленным, свободным и каким-то живым. Он уверенно вел машину по ночному городу, изредка улыбался мне и тихо подпевал некоторым песням, наверное, любимым. А я чувствовала себя так, будто мы знакомы 1000 лет. И в какой-то момент меня накрыло стойкое ощущение дежавю. Мне казалось, будто бы мы с Олегом уже не в первый раз делаем так. Едем в машине, слушаем рок и переглядываемся с полуулыбками, будто бы храня незримый общий секрет. «Все хорошо?» — прокричал Олег, заметив, что я неотрывно на него смотрю. В ответ я лишь кивнула, а когда он затормозил на светофоре, крепко-крепко обняла. Желание прикасаться к этому человеку было сильнее меня. Мчась вместе с ним вперед, я забыла обо всем: о сломанной молнии, об Эльвире, о своем гневе. Я жила этим моментом, наполненным музыкой и слабым ароматом черной смородины. Мне хотелось, чтобы эта поездка была долгой-долгой. Спустя полчаса мы оказались на самом краю города. Дальше шла железная дорога, и начинались дачные поселки. И подъехали к месту, которое в народе именовалось Алой Сопкой. Моя бабушка когда-то жила неподалеку. И до того момента, как мы съехались, мы с Ксю часто приезжали к ней домой с ночевкой. Из окна панельного девятиэтажного дома была видна Алая Сопка, невысокая гора, наполовину заросшая лесом и утыканная вышками, которые издалека мигали алым светом. Когда мы с сестрой не хотели спать, бабушка рассказывала нам сказки про добрую ведьмочку Ксюту, которая живет на горе и до сих пор помнила, как мы старательно закрывали глаза и смирно лежали под теплыми одеялами, думая, что Ксюта прилетит проверять, спим мы или нет. Уже в подростковом возрасте я поняла, почему ведьмочку звали Ксюта. Ксюша плюс Таня. Однако я никогда не была на горе и не видела город со смотровой площадки на самом верху. «Не оглядывайся», — попросил он, осторожно ведя машину. Дорога была не очень хорошей, и мы двигались довольно медленно, что, впрочем, меня ничуть не тревожило. «Почему?» «Поймешь, когда увидишь». Я послушалась. И смотрела только на его лицо, весело смеясь. А когда мы приехали, и я, наконец, вышла из машины, меня ждал сюрприз. Прекрасный город, раскинувшийся внизу, искрил огнями, пестрил светящимися венами дорог и манил хитросплетениями заснеженных улиц. Казалось, будто кто-то держал в ладонях сверкающие звезды. Я смотрела на них с высоты, не чувствуя холодного ветра, что трепал волосы. И на моих губах играла полуулыбка. Где-то там, среди мерцавших огней, находился мой дом. Находился дом моей бабушки, откуда я смотрела на Алую Сопку в детстве. Еще дальше, там, где во тьме маяками сияли самые высокие здания города, был мой дом. А там, где взрывались холмы, университет. Над городом зависла круглая луна, она то и дело пряталась за дымчатыми облаками. В прозрачном воздухе серебрился редкий снег. Хрупкое предвкушение волшебства опутывало все невидимыми морозными нитями. «Тебе здесь нравится?» — спросил Олег. Он встал рядом, и его предплечье коснулось моего. «Очень», — призналась я. «Смотришь и перехватывает дыхание». «Согласен. Я давно мечтал привезти сюда девушку. Много лет. Ты первая». Я удивленно на него взглянула и перевела взгляд на открывавшийся вид. От ночной красоты дух захватывало, и я не знала, что с крохотной смотровой площадки на Алой Сопке открывается такой восхитительный вид на город. Олег был прав. Нельзя было, оглядываясь, рассматривать вид постепенно, поднимаясь все выше и выше и думая о том, сколько еще осталось, как высоко мы поднялись, долго ли мы будем ехать. Действительно, нужно было потерпеть, чтобы увидеть все сразу. Не выдержав, я положила голову на плечо Олегу, а когда он обнял меня и чуть прижал к себе, поняла одну важную вещь. Любить нужно так же, не оглядываясь ни на других людей, ни на собственное прошлое. Погружаться в любовь с головой, не думая о том, стоит ли оно того или нет. Просто любить и идти вперед, как бы тяжело ни было. Однажды, поднявшись на самую вершину, понять, как эта любовь прекрасна. И как волшебство, она может сиять даже в самую мрачную ночь. Я всегда оглядывалась. Из-за этого спотыкалась и падала. Или вообще спускалась и оставалась внизу, не зная, от чего я отказываюсь. «Если не хочешь оглядываться, значит, идешь правильно». Я не сразу поняла, что сказала это вслух. Так погрузилась в свои мысли. «О чем ты?» — не понял Олег. «Ты часто думаешь о прошлом?» — прямо спросила я. «Мне хватает и настоящего», — ответил он. «А ты?» «Часто. Очень часто. Мне хотелось быть честной. Там, откуда открывается такой волшебный вид, нельзя лгать». «О чем именно ты думаешь, Таня?» — неожиданно мягко спросил Олег. «На самом деле это глупости. Просто прошлое не отпускает. Такое приставучее оно, это прошлое». Я вымученно улыбнулась. «Расскажи, может быть, тебе станет легче?» Если бы он промолчал, и если бы его тон был другим, не таким участливым, я бы ничего не сказала. Но он говорил так, будто хотел услышать мою историю. И я не сдержалась. Рассказала ему. Я часто думаю о человеке, которого любила. Или мне только казалось, что я любила его. Не хочу даже вспоминать о его существовании. Ведь все уже в прошлом. Но перед сном то и дело в голову лезут мысли о нем. Хочется открыть старые переписки или фото, сделанные давным-давно. Читать, рассматривать. вспоминать. Знаешь, почему я их открываю, Олег? Потому что силой воли заставила себя удалить все, кроме одного фото. С тылыми пальцами я достала из кармана телефон и нашла тот самый снимок, сделанный 2,5 года назад. Я и он. Костя. Моя первая любовь. Мне было 19, а ему 22. На фото мы сидим на пляже, а позади нас небо врезается в море, словно пытается пробить в нем брешь. Линия горизонта кажется темно-лазурной. Костя обнимает меня за плечи. Мы оба счастливо улыбаемся в камеру, не зная, что это наше последнее совместное фото. 2,5 года. Большой срок. Но я почти не изменилась с того времени. Те же длинные волосы, та же фигура, тот же стиль в одежде. Только в глазах больше нет этого наивного подросткового восторга от осознания того, что рядом любимый человек. А он изменился. Да еще как. Разглядывая фотографию, я вдруг услышала ласковый шелест волн и почувствовала упоительный запах моря, лазурь, соль и свежесть. И на меня тотчас нахлынули воспоминания. «Тане случилось что-то плохое?» — спросил Олег, внимательно изучив фотографию. Его брови едва заметно сдвинулись к переносице, и я убрала телефон. На миг мне почудилось, что в его взгляде мелькнула ревность. А может быть, это была игра света. Но что я знала точно, так это то, что его голос помог мне прийти в себя. «Нет, это было совершенно обыденно», — ответила я. «Никаких ужасов и трагедий. Мы просто расстались. Знаешь, трагедия была в другом. То, что для кого-то было простым развлечением, стало смыслом моей жизни. Мы расстались почти 2,5 года назад. А я все равно не могу его забыть. Это страшно, Олег. Страшно, когда ты находишься во власти того, кто забыл о тебе. Бьет по гордости и обрекает на одиночество. Но хуже всего осознание пошлости самой ситуации. Ты открылся человеку, который отказался от тебя. Просто взял и вычеркнул из жизни, понимаешь? Это ужасно бесит. А еще больше бесит то, что ты постоянно на это оглядываешься. Раз за разом. Оглядываешься, вспоминаешь, сравниваешь с другими. Думаешь, что все возможно могло быть иначе. Может быть, тебе кажется, что я маленькая, глупая, привыкла к помощи родителей и не знаю, что такое проблема, но я не такая. Я так не думаю, — твердо сказал Олег и развернул меня к себе, чтобы видеть мое лицо. Я слабо улыбнулась ему. Так же, как и ты думаешь, что я злобный препод из разряда козлов, которые живут наукой и ненавидят студентов, — продолжил он. Расскажи мне обо всем, Таня. Я хочу знать. И я рассказала.